Глава 18. Секреты семейных амбиций. На следующий день мы заявились к ней рано утром. Даже ресторан тогда еще не работал. Пришлось потоптаться немного у двери в ожидании Марии, которая любезно накормила нас сытным завтраком и вручила по чашке кофе. А что, теперь можно было. Мадам Беннингсон же нет рядом. И не страшно, что может заявиться. Правда, заплатить за еду все же надо будет. Не разорять же подругу своими аппетитами. А аппетиты у нас были большие. Вкусно поесть мы с Борисом любили еще с университетских времен. Оливия пришла к 10 часам, как того требовал ее долг как хозяйки. «Дождались!» — приветствовала ее и тут же поскочила с места, желая поскорее доложить о том, что нам удалось разузнать на пару с Борисом. Кажется, Оливия уже боялась, когда я так воодушевленно затягивала ее в рабочий кабинет. С Борисом им здороваться пришлось на ходу, так как я не хотела терять ни минуты. «Итак», — встав во главе стола, начала я, — «господин Вальев любезно сообщил нам, что мадам Беннингсон несколько недель назад положила на свой счет довольно крупную сумму, а именно 20 000 рублей». Я сделала паузу, чтобы поймать реакцию подруги. Губы девушки округлились, а брови поползли вверх. Я тем временем продолжила. «Но!» подняла указательный палец вверх. «За неделю до своего исчезновения она сняла эту сумму, а уже на следующий день вернулась и забрала свои сбережения, что у нее были, не забыв прихватить и деньги своей племянницы». «Странно как-то. Ты не находишь?» Нашлась тут же Оливия. «Считаю, очень странно!» Я хлопнула ладонью по столу, чем напугала друзей. «Кристина!» прикрикнул Борис и поднялся с места. «Господин Вальев также подсказал нам, что твою тетю на прошлой неделе видели в трактире на Южной улице «Черная кость». Мы хотим наведаться туда и поспрашивать местных приживал. Может, они поведают нам что-нибудь действительно стоящее?» «Ага», — подтвердила я слова друга, обходя стол и вставая в центр кабинета. «Пойдешь с нами?» «Конечно», — тут же подскочила заинтригованная подруга. Глаза ее наполнились блеском, что придавало ей воинственный вид. Перед дверью возникла Юлия. «А можно с вами?» «Можно. Только постарайся не пугать людей», — разрешила я. Никто из друзей не возражал против моего решения, поэтому мы все вместе двинулись в путь. «И как вам удалось так разговорить господина Вальева? Мне он отвечал неохотно. Каждое слово из него приходилось вытягивать». Уже на выходе из ресторана полюбопытствовала Оливия. «Некоторые сведения мы раздобыли сами». Первым пришел к ней с ответом Борис. «Это какие же?» «Ну...» Протянул он. Я вмешалась. «Нам пришлось ночью незаконно проникнуть в банк и проверить сведения по счетам твоей тети». «Что вы сделали?» «Не волнуйся, нас не поймали», — попытался успокоить ее Борис, одаривая меня осуждающим взглядом.